Мы начинаем урок номер 46-й, Эцхаим, страница 20-я, строчка 12-я. Он нам рассказывает о одеянии Парцуфим Ацилута и дошел до Абу-Ваима. Включительно. 12. Еще раз повторяю, что хорошо бы чуть-чуть пройти последние строчки предыдущего урока, прежде чем слушаешь новый урок. Чтобы связать их. 12. После точки. Визеянпин. Гу. Вав сферот де ацилут. 13. Мальбиш ле аба вуима эт зад шлагем. Вехоль кеца гу цурад вав вегем вак. У вав, вав памим, вав. Гематрия, эйле. Четырнадцать. Увагем, митлабеша бина, ганикра ми. Винаса Элоким ми вара Эйле. Винуква Дезеранпин. 15. Гу гамалхут де ацилут. Мелабешет лизеранпин зачело. Басот некива тесовев гевр. Уваэт 16. Газивуга. Шава и алав паним бы паним. Ведай вазе. Точка. 12. Одно и то же построение, видишь, что нижний одевается на семь выше, на семь сферот высшего. Точка. Визеранпин, изеранпин, гу вав сферот де ацилут. Это шесть сферот ацилута. 13. Мальбишле абуваима эт зад шлагем, которые одевают Абу-Ваиму. То есть на них одеваются. Можно сказать, надеваются на Абу-Ваиму. На семь нижних зад. Зайнтахтонот шелаген. Семь нижних их. Вехоль кецагу цуратвав. А каждый край из этих шести сферот Зейранпина. Гу цурат вав, он по форме вав. Вхем вав, вав кцавод. И они, получается, шесть кцавод. Множественное число от кеца. Шесть краев. У вав помим вав, это сокращение, смотри. 13, третье слово от конца. Вав, п, два апострофа, вав, это сокращение. Вав, памим, вав. Вав, раз, вав. То есть, вав умножить на вав. То есть, вав, раз, вав. Гематрия получается, эйле, 36. Правильно? 6 раз 6 получается. Вав, вав, памим, вав, это 6 раз 6. Гематрия Эйле, 36. Понятно? То есть, то место, которое, то есть, Зейранпин, который одевает семь нижних Абовыимы, он имеет гематрию 36, или называется Эйле от имени Элоким. Это что он нам хочет сказать. А все имя Элоким полное. Ибо Бина это Элоким. А он происходит от нее. И вот это Эйле, это Зейранпин. 14. Увагем митлабеша бина, и в них, в эти эйле, эйле означает эти. И три, и в то же время это три первые буквы Элоким, имени Элоким. Увагем, 14, митлабеша бина, и в них одевается бина. Ганикра ми, которая называется ми. То есть ми, что значит ми. Это эти обратные, если вы обратно повернешь, это, потому что это с ее стороны это ми. А со стороны, как она смотрит на Зейранпин, это будет он, наоборот, это будет им. И тогда получится с его стороны, получается элоким, прибавляется эти им, ют, мем. Если будет гадлут, прибавится эти юм, ют, мем, и получится элоким. Вынаса Элоким, и получается Элоким. Мы будем это скоро, очень быстро, без Аташем, с Божьей помощью, будем это изучать в Зогаре. Очень распространенно, буквально через несколько уроков. Вынаса и становится Элоким. Как написано в Зогаре тоже. Ми, вара, эйлек. Ми это тоже означает кто. И бина. Ми вара эйле. Кто вара эйле? Кто создал эйле? Так написано. Кто создал этих? А кто не знает Каббалу, он читает это просто так. Это кто создал? Ну, это вопрос просто так и все. А если ты видишь, кто учит Каббалу, то он видит ми, то есть бина, вара создала Эйла, Зейранпин. Понятно? А не просто перевод, что-то там где-то прочитал слово, и он переводит, кто создал этих. Да, кто создал этих. А так вот. Венуква де Зейранпин. Ануква Зейранпина 15. Гу. А Малхут де Ацилут, это Малхут Ацилута. Смотри, как он говорит это, он говорит он, видишь, это Малхут Ацилута. Мы лабешет ле Газейранпин зад шело, которая одевается на Зейранпин, на зад его, на его зайн тахтонот, на его семь нижних. Все как по порядку. Все как обычно. В нижний одевается на семь, может постичь только семь нижних высшего. Басот в секрете написанного. Нуква тесовев гевер. Нуква некива, то есть женское, окружит мужское. Уваэт 16. Азивук. А во время зивуга шаваги элав, она одинакова она с ним, то есть одинакова по уровню она с ним, по ним бы по ним, лицо к лицу, по ним бы по ним, по ним бы по ним, так называем. Ведай вазе, и достаточно на этом. Потому что это еще не время разговора на эту тему. Понятно? Он говорит, достаточно этого. Но на все свое есть время. И увидим, что предпоследний зал у нас будет зал Нуквы. Когда будем учить Гейхаля Нуква. Шестой зал будет у нас шестой Гейхаля Нуква. То есть там будет особенно очень много об этом. И до этого будет еще очень много написано, объяснено. 16 после точки. Еще есть там что-то? Можно чуть-чуть. Гарей кашинарих бедия етира. Бедея етира. Бедея етира. Немца. Гейот коль зейф 17. Комат малхут шиюр сфера ахат. Леваде. Баэрех клалут коль олама ацилут. Точка. 16 после точки. Гарей. И вот. Кашинарих. Бадея и тира. Когда мы, как сказать, расширенно посмотрим в более расширенном понимании дея, если можно сказать, идея, в более расширенном понимании, можно сказать, немца находим, гейот, что коль комат малхут, находим, что вся, весь уровень малхут 17, это шиур, это мера одной сферы только лишь. Баэрех клалут коль олама ацилут по отношению к общности всего мира ацилут. Точка. Ну еще. Везе везеранпин егье 18. Вак 18. Вак шель клалут им шигу Вацмо ют свирот. А зеранпин будет шестью концами. Вак. Вак. Это будет перевод вавкцавод. Восьмью концами. Шеля клалут. Общности. Всего мира Ациута. Им шигу вацмо ют свирот. Несмотря на то, что он сам имеет 10 свирот. Понятно? А в общем, для общего, для Ацилута, у него всего 6 сферот. Понятно, да? 18 после точки. В абавы има гавоги мимену. А абавы има, дальше идем, в рож, акетер, гавога, 19, миалейгем. А абавы има, 18, гавоги мимену. Они выше его Зейранпина. Вероша Кетер, а голова Кетера Гавога Миалейгем, она выше, чем они. Гамнам после точки 19. Гамнам Раглей Кулан Шавин Шавин Адсова Ацилут Раглей Атик Вераглей Абов Арихан Пин, Вераглей Абов Има 20, Вераглей Зон, Кулан, Шавин, Ахен Итпарду, Верашам, Зеле Маламизе, Паофен, Ки Йихью 21, Кулам, Мелобашим Зе, Мальбуш, Лазе, Везе, Мальбуш, Лазе, точка. 19 после точки. Ва гам нам. Несмотря на то, что Раглей, однако лучше сказать. Га ам нам уже немножко. Га ам нам. Однако Раглей кулан шавин. Ноги всех, они равны. То есть на одном уровне стоят. Ад софа ацилут. До конца Ацилута. До Парсы. Раглей Атик. Ноги Атика. Это очень внимательно надо знать, что это так. Уже это забывается очень. часто. Это очень важно. Что их ноги одинаковые, смотри. Раглей атик, ноги атика. Вераглей ариханпины, ноги ариханпина. Вераглей абавыима, и ноги абавыима. Казалось бы, не совсем так, не совсем, с абавыима не совсем так, ибо абавыима кончается на, в принципе, кончается на табуре, на табуре ариханпина. Понятно? А там уже начинается зейранпин. Но он почему-то так сказал. Но имей в виду, может быть, есть, конечно, еще какой-то есть другие вещи, которые увидим. Но в принципе абавыима одеваются на ариханпин от П, будем говорить, до табура ариханпина. А табура ариханпина, он еще нет, еще не парса, а уже на ноги ариханпина одевается зейранпин. Поэтому по отношению ко всем это справедливо, а по отношению к абавыима это вопрос. Ну, он расскажет нам. Вехулан кулан шавим, все они одинаковы. Ахен итпарду барошам, но они отделяются в их головах. Зе лемала мизе. Одно выше другого. Понятно, да? То есть в голове это другое. Одна больше головы. Атик больше на голову, чем ариханпин. Да? А ариханпин больше на голову, чем абавыима и так далее. Баофен таким образом. Киегю кулам и лубашим, чтобы они таким образом, что они будут все одеваться. Одно зе мальбуш лазе, одно одежка на другое. Везе мальбуш лазе, а это одеяние на другое. Еще чуть-чуть. 21 после точки. Ваатик. Шигу. Малхут де Адам Кадмон. 22. Увитохо хохма де Ариханпин. Басод гей Гашем, басод Гашем, бехохма Есада Гарец, Есода Гарец. Увитохо гаэньсов Ацмо. Теперь он начинает раскладывать это. Вагаатик, 21 после точки. Аатик. Шугум Малхут де Ак. Что это? Малхут Адама Кадмона. Конечно же, это не совсем так, но внешняя сторона, помнишь, мы говорили, да? Что мы говорили? Атик, это, конечно же, не на одном уровне стоит, поэтому он говорит, что это означает. Атик – это Малхут Адама Кадмона. Малхут Адам Кадмона, конечно, это не Малхут сама, а это, будем скажем, семь нижних, как мы учили уже, да? Семь нижних Адама, Малхут Адама Кадмона. Понятно? Семь нижних Малхут Адама Кадмона, которые одеваются в атик. Вот это так правильно было сказать. Но он имеет просто, он понимает, что мы уже это знаем. И он так говорит и дает, чтобы мы немножко сами подумали, о чем мы делаем, чем мы занимаемся. Понятно? Вот так вот он говорит. Вот так он говорит. Ваатик, атик, что это Малхут Адама Кадмона. 22. Увитохо. А поэтому он нам говорит, что это. Потому что в нем есть хохма Адама Кадмона. Вот это он хочет нам сказать. А в нем, значит, и в нем, в самом, то есть хохма Адама Кадмона, как мы уже учили. Басот в секрете написанного Ашем бахохма ясада арец. Творец в хохмой установил землю. На хохме он утвердил, посадил. Ясод, значит, это фундамент. Утвердил землю на хохме, хохмой. Увитохо аэйнсо вацмо, а в нем уже есть. То есть еще в нем есть атик в нем есть Эйнсов Ацмо, сам Эйнсов. То есть Эйнсов, он уже в хохме Адама Кадмона. Понятно, да? Мы уже учили об этом, так или нет? Что Эйнсов одевается в хохму Адама Кадмона. А Адам, а в хохма одевается в Малхут Адам Кадмона. А Малхут одевается в Атик, а поэтому все оно имеется внутри Атика, тоже то же самое имеется, все внутри Атика. Все эти одеяния. До, включая Эйнсов, который внутри, самый внутри. 22 после точки. Коль Гимель Эйлу. 23. Метлапшим Тоха Ацилут. Вот он говорит, он смотрит, что очень внимательно, это вот, очень важно, откуда все получает этот Ацилут. Все эти три одеваются внутри Ацилута. То есть, внутри Ацилута одеваются все эти три. Какие все три? Малхут, Деак, то есть, мы скажем, семь нижних, Малхут, Деадам, Деак. А в ней Хохма, Деак. А в Хохме, Деак, внутри нее есть еще и Эйнсов. Поэтому все три одежки являются, одеваются они все в Ацилут. Вот мы на этом, пожалуй, и закончим, или дальше еще пойдем. 23 после точки. Везенер маз бидра газину дав рапах везелешено. Кат и такен, 24, апик, тет негурин, де лагатин мине, метикунавый, вейнон негурин мине, Миней, Минагаран, Умит Лагатан, 25, Ваазлин, Умит Паштин, Лехоль Ивер, Кивуцина, де Мит Паштин, Миней, Негурин, Лехоль Ивер, 29, Вейнон Негурин, де Мит Паштин, Кад Иткарун, Леменадалон, Лошахиях эла буцина в лехудве. 27. Атика кадиша. Буцина эла астима дехоль стимин вело иштахаха бар инон негурин. 28. Дейт паштан. Демидгалиин, Утмирин, Вейнон и Корон, Шмакадиша, У Вагинда, Кулахад. Еще 28 после точки, мы заканчиваем тогда одно предложение. Уба Офен 29, Ки Эйникар, Миколь, Эхадмехем, Коль Эхад, Рашим, Ки Эйн, Ки им, Арашим, Ахенгуфам, Митлапшим, Эйлу, Тох, Эйлу, 30, Вейнам Никарим, Рагбхинат Рашейхем, Лахен Ихнум, Бейдра Азину, Бифхинат Арашим, В Дайлазе. Очень много, большой кусок он нам дал от Зогара, какое-то место. Но он дал нам как иллюстрацию того, что одеваются, они все одеваются одну в другую, и только головы у них выступают. Голова нижняя не может познать голову высшего. А так все, они одеваются в тело, нижняя одевается на верхнего. Нижний одевается на 7 сферот верхнего. А вот я теперь все равно почитаю, мы ничего не пропускаем. Все полезно. Но уже с этим, что я сказал теперь сейчас, будет понятно, что говорится в этом Зогаре в общем. А в частности, будем сейчас видеть. 22. Нет, 23 после точки. Везенер Масии, на это есть скрытое указание в Баидра Азину. В такой раздел называется Идра Газину. Будем говорить, такой раздел, который занимается рассмотрением главы Газину. Внемлите. Есть такая внемлите, последняя, да? Внемлите. Такая есть глава в конце Торы. Дав Рапах. Страница Рапах. Случайно 200, да, страница 288. Везелешано. И вот его слова там, что она говорит. Кад и такен, когда установилось это все, когда установились, 24 апик, вышло тетнегурин, 9 святов, делагатин миней, что они светят от них, митикунавы, в исправлениях, то есть, что идет вниз, в исправлениях, то есть, от одного идет другое дальше. От этих девяти все идет, как бы сказать, исправление вниз. Вейнон и гурин миней, и эти света миней от него, от нее, минагаран, они осветятся от них, умитлагатан, и они, другое свойство, есть светится как свет, а есть митлагатан, это которые как бы свечение, которое более грубое свечение, как свеча. В азлин, и они 25, и они идут дальше, умитпаштин, и они продвигаются, распространяются лехоль ивер в каждому органу, каждому части, не орган, органы будут с алеф, а это каждой стороне. Кебуцина, как свеча, демит паштин миней негурин лехоль ивер, от которой распространяются от нее света во все стороны, в каждую сторону. 26. Вейнон и гурин, и эти света демит паштин, которые распространяются, кад и карвун лебенадалон, когда приблизятся, чтобы их познать. Лошах их, нет их. Эла вуцина велахудве, а только лишь свеча. Так, то есть свеча, то есть остается только свеча, а остальное нет ничего, то есть оно как бы покрыто. Одна подрывает другую, а свеча есть, то есть как бы свечение, которое идет из головы. То есть голова всегда остается непознанной для нижнего. 27. Кадгу атик атика кадиша. Так и, объяснил он так, так и атика кадиша. То есть атик. Да? Буцина илаа, высшая свеча. Стима дехоль стимен, скрытая от всех скрытых. Велоиштахаха, и она и не находится ее, нет ее, как бы, нет ее нахождения. Бар и нонный гурин, помимо тех светов, даит паштан, Понятно? Нет никакого ее нахождения этого, кроме тех цветов, которые распространяются. У Мидгалиин и раскрываются. У Тамирин и скрываются. То есть скрываются под одеянием нижнего. То есть нижний скрывает их своим одеянием, тем, что он одевается на эти семь нижних сферот. Это он указывает на это. И корон Шмакадиша. И они, Вейнон, и корон, и они называются Шмакадиша. Святое имя. То есть, юткой вавкой. Увагинда кулахат. А поэтому все это одно. Баофен, точка, 28, после точки, Баофен, таким образом, 29. А здесь он уже немножко нам поясняет, что там было, что о чем это был разговор в этом большом куске Зухара. Таким образом, 29, Эйни карми коле хадмегем, что не заметно из всех, из каждого из них незаметно ничего, кроме как киим, это сокращение киим, кроме как арашим, головы. Понятно? Ахен гуфам митлапшим эйлу. Однако их тела одеваются эти тела их одеваются. То есть семь нижних они закрываются. Тох эйлу. Одеваются эти на другие, одни на другие. Одни внутри других. 30. Вейнам никарим и не познав, и не узнаваемый, потому что закрываются. Тела закрываются, а только голова есть. Рак пхинат рашеем, а только лишь головы их. Лахен еханум бидраазину, поэтому они называют, их называют в идрагазину, в этой части газину зогора. Бифхинат рашим, аспектом головы. Ведайлазе овдайлемивин. И достаточно для понимающего. Или дай лазе, можно сказать. И достаточно на этом. 32 строчка. Мы начинаем в следующий раз. Затошем. Новый, так сказать, абзац. Так вот постепенно мы идем дальше. Всегда выше знания идти. То, что учил, взял. Во время прослушивания это момент, когда ты должен, когда необходимо приложить усилия и слушать. И в это время принимает свет напрямую, не потом, а тут же. И таким образом даешь себе возможность, чтобы он делал насечки на внутренности на твоей. А потом, после того, как уже прослушал, оставь это все, оно само уляжется куда надо.